Разумность природы автоматична. Фруктовый сад или огород, заросший бурьяном и чертополохом, служит примером того, что требуется сознательное вмешательство в слепые процессы растительной жизни. Это вмешательство высших сознаний нужно и в течение эволюции форм жизни, проявленных на Земле. Предоставленные самим себе, они вырождаются и принимают нежелательные уклоны. На страже эволюции сущего стоит иерархия света. Она намечает, по каким каналам должно развиваться человечество и все прочие виды животной и растительной жизни. В прошлом многие формы приходилось уничтожать именно благодаря тому, что самостоятельно они не могли развиваться в должном направлении. При наличии противоположений во всем эволюции противопоставляется инволюция. Нисхождение вниз легче восхождение вверх. Сознание легче опускается, чем поднимается по лестнице жизни. Требуется напряжение всех сил служителей света, чтобы сохранить поступательное движение человечества. Схема развития человека намечена силами света, в этом направлении надо его удержать. Насколько люди противятся начертаниям космической воли, можно судить по тому, как упорно и настойчиво устремляется человечество вниз, искажая все, что дается ему иерархией света, и нарушая законы правильного общественного развития. Каждое новое открытие, полезное людям, обращается во зло и на разрушение. Каждое доброе начинание оборачивается обратной стороной. Казалось бы, автомобиль – хорошее изобретение, но парами бензина отравляется население городов, и опасность для здоровья возрастает. Казалось бы, заводы и фабрики должны служить человеку, но вредоносные отходы отравляют огромные реки и водоемы. И химия – хорошая и нужная часть науки, но неразумное ее применение смертоносно отражается на живых организмах. Меры защиты оказываются неэффективными. Эрозия почв есть результат варварского отношения к защитному растительному покрову Земли. Планете угрожает вырождение. Ежедневно на газетную бумагу хищнически уничтожается огромное количество деревьев. Роль лесов для жизни планеты сегодня известна всем. Но мало кто встает на их защиту и сохранение. Поразительно неразумие человеческое, и нет ему предела. Мы предупреждаем людей и призываем образумиться, пока еще не поздно.